Байрону. Я думаю об утре вашей славы, об утре ваших дней, когда очнулись демоном от сна вы и богом для людей. Я думаю о том, как ваши брови сошлись над факелами ваших глаз, о том, как лава древней крови по вашим жилам разлилась. Я думаю о пальцах очень длинных в готических перстнях и обо всех в аллеях и гостиных вас жаждущих глазах, и о сердцах, которых слишком юны, вы не имели времени прочесть в те времена, когда всходили луны и гасли вашу честь. Я думаю о полутемном зале, о бархате, склоненном кружевам, о всех стихах, какие бы сказали вы мне, я вам. Я думаю еще о горсти пыли, оставшейся от ваших губ и глаз, о всех глазах, которые в могиле, о них и нас.